Ночевали в этот раз уже возле кораблей. Хьорлиев Изморось привел их еще 2 дня назад и так ловко спрятал на мысу, закрыв высокие штевни связками еловых лап, что с моря их совсем не было видно. Несколько разномастых кораблей, что с тех пор проходили мимо, не подали и виду, будто что-то заметили. «Теперь главное действовать быстро», — говорил Хьорлиев, когда Асвальд и прочие вожаки дружин сидели у костра в ложбинке, где он разбил свой стан. «Тут на соседнем мысу ночевала Снека с острова мыса. Я подослал Грани заплатку. Они сказали, что Гримкеля Конунга нет дома. Похоже, все так, как он говорил». Хьорлиф показал глазами на Гельда. Рано утром 7 фиальских кораблей пустились в путь на юг. Гельд хотел было присоединиться к сыновьям Стуре отданной их рогатой свинье, но Асвальд кивнул ему на своего щетинистого, и Гельд подчинился. Если доблестный Ярл считает это нужным, к чему спорить? Оказалось, что Асвальд Ярл проявил гостеприимство не просто так. В первый же день пути он подошел к Гельду, сидевшему на мешках возле мачты, и положил ему на колени 2 серебряных обручья, на которые были нанизаны несколько перстней. Среди них желтел даже 1 золотой. «Это что?» — Гельд поднял глаза. «Это твоя доля добычи. Я обещал, что ты участвуешь наравне с нами. Это, кстати, из-за пазухи Гудхарма Длинного. Похоже, он собирал дань не только железом». Гельд повертел в руках добычу. 2 колечка были маленькие, явно женские. «Бери, бери!» — оглянувшись, бросил один из гребцов на ближайшем весле. «Сам-то ты добыл немного, если не считать припасенные страшные саги!» «Что-то я в битве тебя не видел!» — добавил другой гребец. Фиалли хорошо относились к барландскому торговцу, но считали себя вправе слегка над ним посмеиваться. «Ты понимаешь, Фродульф, если бы я был трусом, я бы вовсе не пошел с вами в Медный лес, верно?» Без обиды ответил Гельд, подбрасывая на ладони мягко звенящее обручье. «И вообще не стал бы ввязываться в чужое дело. Если кто-то станет мне угрожать, я знаю, за какой конец держать оружие, не беспокойся. А самому искать случай подраться не для меня. Торговцам, знаешь ли, нужен мир». Безопасные дороги, богатые и веселые люди в многочисленных усадьбах, а еще хорошие отношения решительно со всеми. Это, кстати, всем на пользу. Знаешь песнь о Риге?» Фродульф усмехнулся и неопределенно мотнул лохматой головой. Он знал, что такая песнь на свете существует, но в чем там суть, никогда не задумывался. Что ему, делать нечего? Когда Златозубый Хеймдаль обходил человеческие жилища и давал начало всем человеческим родам, он каждому определил особое дело, рассказывал Гельд, поглядывая то на собеседников, то в размытую морскую даль. Рабам он велел кормить скот и таскать хворост, бондам пахать землю, воинам потрясать щитом. Про торговцев там, правда, ничего не сказано, но не могли же они упасть с неба сами собой. В дом моих предков Хеймдаль тоже заходил. Иначе откуда бы я взялся? Люди вдруг засмеялись. Даже Асвальд улыбнулся. Гельд неприметно глянул на него и удивился. Лицо надменного ярла сейчас было спокойным и почти приветливым. Заслушавшись, он просто забыл следить за собой и невзначай обнаружил, что является таким же человеком, как и все. И чего боится чудак? «А кто ты родом?» — спросил Хирдман напротив Фродульва. «А это и ты, Брант, можешь сказать с тем же успехом, что и я сам. Меня не зря зовут воспитанником Альва-попрыгуна и подкидышем. Альв нашел меня на пороге своей землянки на поле Тинга в Эльвинесе». «Так ты еще и Слэт?» — изумленно спросил кто-то рядом. «Женщины определили, что мне было месяцев 8-9, так что родом я мог быть хоть с Эльденланда, если меня привезли. Там в Эльвинесе кого только не бывает». Один раз видели человека, черного, как головешка. Я, правда, при этом не был, но мне рассказывали надежные люди. Он с ног до головы был черный, а волосы кудрявые. Еще кудрявее, чем у нашего Тормода. И живой, представьте себе. «Ну, это ты врешь», — без особого осуждения, но уверенно определил Бранд. «Можешь не верить, если тебе так приятнее», — беззлобно разрешил Гельд. «Так вот». У Альва своих детей не было, и он взял меня на воспитание. А кто я родом, теперь уж не узнать. Но мне, честно сказать, не так уж и любопытно. Все люди, в конце концов, происходят от Аска и Эмблы. Так какой еще род мне нужен?» Слушатели переглядывались, улыбались, пожимали плечами. «Род — основа всего. Нельзя жить, не зная, кто ты такой. Странный он, этот парень, хотя и неплохой». А Гельд поигрывал серебром у себя на коленях и задумчиво смотрел в море. Его родом был весь род человеческий, а родиной весь обитаемый мир. И поэтому он считал себя гораздо богаче, чем все его новые друзья, привязанные к какому-то десятку человек и клочку каменистой земли в том или ином фьорде. «Ты пойдешь с нами на острый мыс?» — спросил Асвальд. «В конце концов, как ты говоришь, я собираюсь крепко поссориться с этим подлецом Гримкелем. Пусть не думает, что меня можно предать безнаказанно. Ни о каком мире и хороших отношениях на остром мысу уже и речи не будет. Если хочешь, мы тебя высадим чуть раньше, и ты дойдешь пешком, чтобы тебя не связывали с нами. И будешь себе торговать, если потом там что-нибудь останется». «Поздно!» — Гельд мотнул головой. «Люди могли видеть, что я ушел с вами. А потом... Я, знаешь ли, страшно любопытен. А с вами я уже столько повидал. Короче, мне хочется поглядеть, чем все кончится. И если доблестный ярл и храбрая дружина не возражают, я хотел бы остаться с вами и дальше. Только мне думается, что все это кончится не скоро», — заметил Хьорлиф. «Сейчас мы разделаемся с Гримкелем, но главный наш враг не он». Теперь уже никто не улыбнулся. Серое лицо квитинской ведьмы, страшный подарок, который везли на своем корабле Сёльви и Слагви, стояло перед глазами у каждого. «А на остром мысу можно забрать еще немало таких игрушек», — Бранд кивнул на серебро в руках Гельда. «Эти леринги не такие дураки, какими притворяются. У Гримкеля не последний кубок в сундуке». «И мы еще кое-что добудем», — поддержал товарища неугомонный Фродульф и покосился на Гельда. «Даже те, кому боги, понимаете ли, не велели лезть в драку». Барландец промолчал, не обращая внимания на ехидный намек. На самом деле квитинская ведьма занимала его гораздо больше, чем Гримкель Конунг и весь Острый Мыс. За всю свою жизнь, полную странствий, Альф-попрыгун стал брать воспитанников в походы с неполных 12 лет, Гельд ни разу не встречал подобного создания. Зная множество рассказов о колдунах и оживших мертвецах, он не мог и вообразить такое странное существо, не принадлежащее ни к одной мыслимой породе. Сам Рик Хеймдаль не вспомнил бы, откуда она взялась. Это не старуха или вдова, что живет на отшибе и дурным глазом портит скотину. Это не хромой рыбак, умеющий петь заклинания и приманивать треску в сети. Гельду не верилось, что квитинская ведьма родилась от людей, как ему рассказывали от Фрейвида Огнива и какой-то рабыни. Родилась, если верить рассказам, каких-то 23-24 года назад. Но у той женщины, которую он видел, не было возраста. Она могла явиться девчонкой или старухой, но возраста не имел даже ее истинный облик, который она показала им напоследок. У камня нет возраста. А если есть, то к нему неприложимы ничтожные человеческие мерки. Нельзя сказать, прожила Хёрдис, дочь Фрейвида, века или мгновение за те 2 года, что она провела во власти великана. Ее нынешняя жизнь измеряется совсем по-иному. В ней была холодная озлобленность, жгучее и болезненное стремление к чему-то недостижимому, даже скрытое страдание. В ней жила огромная манящая тайна, и Гельд не знал бы покоя всю жизнь, если бы ушел, не разгадав ее. «Этого подлеца Гримкеля нет дома, и мы не потеряем ни одного человека», — долетали до него с корабельного носа обрывки разговора Асвальда и Хьорлиева. «А потом пойдем за ним следом и накроем его там, где он поджидает в засаде нас. И пусть посмеет сказать, что отправился на охоту. Я вобью ему в глотку тот самый волчий камень, которым он так любит клясться». 7 фиальских кораблей, похожих на плывущих по морю драконов, стремительно скользили по волнам на юг, и холодный ветер раздувал разноцветные крылья их парусов.